Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 54. Миллионная армия подавления. Первый брат? У ученого были очень смутные воспоминания про этого загадочного человека. Пока он жил в столице, Зен слышал многие слухи о брате. После того, как великий герцог Матрицио вернулся с фронта, именно Аугуст занялся военными делами семьи Астель. К счастью, у Зена и первого брата были хорошие отношения. Из трех братьев именно он один относился к нему как к семье. Даже тогда, когда он привел Анжелику к отцу, Аугуст не стал ничего говорить. «Нам надо подготовиться. У нас осталось немного времени. Если Империя отправила дополнительные войска, это значит, что крепость Лейпциг сильно пострадала, и есть шанс его падения. Для нас это будет очень плохим сценарием. Передайте приказ Рэму. Он должен немедленно двинуться к крепости Лейпциг и, встретившись с моим братом, удержать оборону. Пусть первая армия возвращается в город, а оставшиеся войска второй армии должны объединиться с 9000 солдат. Думаю, что армия численностью в 30 тысяч, которая имеет хорошую экипировку, а также неплохую тренировку, сможет хоть немного повлиять на исход битвы. А также я хочу узнать все о варварах и об их землях. Достаньте мне их!» «Как прикажете, милорд?» По приказу Зена 21 тысяча солдат второй армии этим же днем покинула Вавилон и взяла курс на крепость Лейпциг. Зену пришлось послать всех спецназовцев вместе с ними, ведь никто не мог гарантировать их полную преданность. Генерал Рэм уже ждал такого рода приказа, так что его войска были готовы выдвигаться в любую минуту. Из-за постоянных тренировок они стали настоящими монстрами во плоти. Да, они не обладали сверхъестественными способностями, но почти каждый из них понимал как тактику, так и стратегию. Это было заслугой Рэма. Он приказал всем офицерам проводить специальные совещания после каждого тренировочного дня, чтобы солдаты имели понимание, как и почему они действуют именно таким образом. Так как лагерь вместо двух недель продлился почти месяц, многие солдаты стали понимать ход мыслей врага. Поэтому каждое сражение становилось сложнее и изощреннее. Также благодаря этому Рэм вместе с другими офицерами нашли хороших и талантливых ребят, которые в будущем смогут подняться по карьерной лестнице. «Значит, Империя отправила первого мастера. Это было неожиданно. Я думал, они пошлют кого-то из семьи Кёртис. Как-никак, крепость Лейпциг — это их владение». Читая доклад, Рен не переставал хмуриться. Его терзали смутные сомнения. Так как после реформ город Вавилон отделил военных и полицию, отбытие второй армии никак не должно помешать Зену. Всего в новом городе было нанято больше 100 тысяч сотрудников для Министерства внутренних дел. Из них 50 тысяч стали полицейскими. Это было связано с тем, что полицейским платили очень даже хорошую зарплату, а также из-за их нового имиджа. В городе просто было модно быть полицейским. К несчастью, эти полицейские уступали регулярным солдатам и имели на вооружении лишь дубинки и веревки. Зен собирался снабдить их и огнестрельным оружием, но пока им не хватало поддержки даже на содержание первой армии. Какие там 50 тысяч полицейских? «Генерал, мы подождем оставшиеся войска или направимся к крепости?» «Для нас будет лучше подождать, пока вторая армия не объединится. Наш враг опасен. Мы не можем рисковать. Я не думаю, что подкрепление успеет к тому времени, как варвары захватят крепость. Так что сражения будут происходить на равнине Лэнсдорфа». «Но варвары могут запереться в крепости, и с их численностью имперские солдаты не смогут им ничего сделать. Даже двухмиллионная армия не сможет взять крепость, если на его защиту встанет миллион солдат». «Ты ошибаешься. Крепость Лейпциг не сможет использоваться против Империи. Она имеет лишь одну стену. Империя боялась, что варвары в случае захвата получили бы хороший плацдарм, так что они просто сделали огромную стену спереди города. Именно она и является главным козырем против варваров. Но если враг сможет заполучить город, имперские войска без проблем смогут вторгнуться и вернуть потерянное». «Понятно. Теперь ясно, почему Империя отправила первого мастера. Он в свои 30 лет имеет огромные заслуги. Кроме него, лишь несколько человек смогли заполучить ранг генерала двух звезд в его годы. Если он будет командовать, то мы победим». «А тут не все так однозначно. Армия варваров имеет численность в миллион солдат. После захвата крепости они наверняка потеряют 300 тысяч как минимум. Для нас будет лучше всего, если бы их потери составили 60%. В этом случае имперские силы вместе с другими городами смогут задавить варваров и вернуть город. Однако лишь армия первого мастера чисто физически не одолеет варварскую армию. Что вы имеете в виду? Каждый варвар — прирожденный воин, а армия первого мастера — это солдаты, которые никогда не воевали. Я уверен, что из-за нынешней ситуации империя была вынуждена отправить первый полк имперских войск. А как известно, они больше 100 лет не принимали участие в сражениях. Думаешь, они имеют хоть какой-то шанс против варваров, которые каждый день выживают в тех адских землях? Да эти неженки, увидев врага, нагадят в штаны. Если варвары настолько сильны, почему не послать больше войск? Они не могут это сделать. Если империя ослабит армию хоть где-то, то наши соседи не будут сидеть сложа руки и ждать решения проблемы. Не забывай, мы лишь недавно закончили войну против королевства Игдра. Они жаждут, чтобы мы совершили ошибку. В таком случае эта война будет заранее проиграна? Почему первый мастер согласился возглавить войска? Заранее проиграна? Нет, нет. Империя послала 500 тысяч своих солдат. Однако сам первый мастер имеет 300-тысячную личную армию. Они находятся около столицы и защищают наше родовое поместье. В отличие от тех имперцев, наши солдаты имеют огромный опыт. Вместе с этим добавь и солдат-вассалов, которые находятся в этом регионе. Никто не хочет, чтобы варвары завладели их землями, так что они будут помогать первому мастеру. По моим прогнозам, к тому времени, как господин Аугуст достигнет места сражения, его армия достигнет миллионного числа. Или, может, больше. Миллион солдат? Тогда... Думаешь, такая численность поможет нам выиграть? Варвары — самые плохие соперники, которых мы можем себе представить. Они прекрасные воины. В их жилах течет отвага и смелость. У них нет страха или других эмоций. Во время битвы они похожи на машины убийства. Такими их описывали предки семьи Астель. Я думаю, за это время они не разучились сражаться. Эта битва будет очень сложной. Очень. Двигаясь на огромной скорости, вторая армия достигла места дислокации через 2,5 дня. Рэм решил немного подождать и дать солдатам отдохнуть. По последним данным, крепость Липцик потеряла больше 100 000 человек, и это всего за неделю с гаком войны. Потери варваров были не меньше. Больше 200 000 убитых и огромное количество раненых. Однако эти цифры не были обнадеживающими. Варвары потеряли всего лишь в 2 с гаком раза больше солдат, нежели империя. И это тогда, когда на стороне последних была крепость. Это доказывало опасения Рэма. Варвары — очень опасные противники. Также оправдалась и другая догадка генерала. Первый мастер приказал личной армии выдвигаться. Все 300 000 отборных солдат покинули поместье семьи Астель и двинулись в сторону крепости Лейпциг. Оказалось, что Аугуст подготовил войска еще в тот момент, когда узнал о нападении миллионной армии. Император, узнав об этом, вызвал первого мастера к себе и дал полное право командования войсками. Также вместе с этим Аугуст получил повышение на 1 звезду. Теперь он является генералом 3 звезд. «Господин Аугуст, я вижу флаг 3-го мастера!» «Ха-ха. Значит, он послал свои войска для подмоги. Впечатляет, Зен. Отец сделал правильный вывод. Ты больше не тот слабак, которым был». Ученый в Средневековье. Читает Эролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 55. Письмо брату. В семье Астель первым делом ценилась именно сила. Как раз из-за слабого характера Зена его и не уважали братья. Так что изменение в отношении первого мастера к своему 3-му брату не было странным. Рэм вместе с небольшим отрядом отделился от армии и направился навстречу первому мастеру. Генерал хотел как можно быстрее встретиться с Аугустом. После получения разрешения малый отряд Рэма сразу же направился к карете Аугуста. Из-за того, что армия должна была прийти на место назначения как можно быстрее, первый мастер не давал солдатам много времени на отдых. Таким образом, миллионная армия двигалась довольно быстро. «Господин Аугуст, приветствую вас. Этого скромного слугу зовут Рэм, и я являюсь генералом вашего 3-го брата. Лорд Зен приказал мне вести его 30-тысячную армию и помочь вам всеми силами. Надеюсь, с вашей помощью Империя сможет избавиться от врагов, вероломно вторгнувшихся на наши земли. Из-за того, что Рэм раньше считался слугой семьи Астель, он должен был вести себя вежливо с Аугустом. Хотя его нынешний статус намного отличался от прежнего. «Рэм? Я не помню такого слугу. Но раз братец выбрал тебя на пост генерала, то ты должен иметь выдающиеся качества». Аугуст думал, что армию будет возглавлять сам Зен, но реальность отличалась от его мыслей. Этот факт его немного огорчил. А что касается Рэма, то генерал вообще не заботился о нем. Хотя 30 тысяч солдат были приятным бонусом. «Господин Аугуст, мой лорд приказал передать вам письмо». Рэм не был дураком. Он увидел пренебрежение со стороны первого мастера, так что решил перейти прямо к делу. «Письмо? От Зена? Ладно, я его прочту». Взяв конверт с гербом Вавилона, Аугуст начал немедленно его читать. С каждой секундой его лицо больше и больше хмурилось. «Это все?» — с гневным лицом спросил он. «Да. Лорд Зен не давал мне других указаний». Рэм не знал, что было написано в письме, но, судя по лицу Аугуста, ему стало ясно, что это что-то важное. Услышав ответ генерала, Аугуст использовал магию огня и сжег письмо. Его лицо все еще было хмурым, а на лбу были видны капли пота. «В таком случае ты свободен. Твоя армия будет иметь неограниченные права и не вступит в ряды моих войск. Однако ты получишь право одного из моих командиров. Это все». Заявление Аугуста удивило всех, кто сидел в его карете. Даже Рэм не понимал смысла этого. «Генерал, вы не можете этого сделать! 30 тысяч солдат — это большое число! Они могут помочь нам в сражении!» Один из офицеров сразу же возразил, но в ответ получил лишь хладнокровное лицо первого мастера. «Это не обсуждается. Армия моего брата получает полную свободу действий. Они не будут ограничены мною. На этом и закончим. Генерал Рэм, я надеюсь на вашу помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Все же мы должны защищать нашу империю». «Конечно, генерал Аугуст. Слова моего господина для меня закон. Лорд Зен приказал мне сделать все возможное для обеспечения защиты моего города». Последние слова Рэма имели огромное значение. Он сказал, что будет защищать лишь свой город, а не империю в целом. Аугуст, конечно, заметил этот нюанс, но из-за письма Зена его руки были связаны. Попрощавшись первым делом с мастером, Рэм быстро покинул его лагерь и всем ходом направился ко второй армии. После получения полной свободы действий, генерал мог использовать свои силы намного более рационально, нежели будь они частью миллионного войска. Однако Рэму было очень интересно, что было написано в том письме, раз оно смогло испугать первого мастера семьи Астель. Ответ на этот вопрос знали лишь двое людей. Одним из них являлся Аугуст, а вторым — сам ученый. Сидя в карете, Аугуст приказал всем оставить его наедине с самим собой. Письмо полностью выбило его из колеи. «Как он узнал? Черт, черт! Я не могу так рисковать! Если он скажет об этом отцу, то...» В послании Зена было всего несколько предложений. «Господин Крэдок Понг передал тебе привет. Если не хочешь, чтобы об этом узнал отец, просто позволь Рэму вести армию и не мешай ему. Также ни один из твоих планов не должен иметь никакого отношения к моему городу. В противном же случае навсегда забудь о семье Астель. Мне не стоит говорить, что сделает отец, если узнает о вашем поступке. С уважением, твой дорогой братец». Крэдок Понг был знаменитым убийцей. От его руки умерло огромное количество людей, и именно его наняли три брата ради убийства Зена. Само собой, Аугуст тоже принимал участие в этом, но в его планы не входило, что Зен сможет выжить и узнать о преступлении. Если отец узнает об этом инциденте, то головы трех братьев могут полететь с плеч. «Ладно, я сделаю все, что ты хочешь, однако если ты попытаешься доложить отцу, то я прихвачу в ад и тебя». Аугуст обладал опытом и интеллектом. Слова «господин Крэдок Понг передал тебе привет» явно намекали о том, что Зен уже поймал убийцу, и у него есть доказательства против первого мастера. То, что он их не показал, значило лишь одно. Аугуст Астель нужен ему живым. Первый брат, который всегда недооценивал и использовал третьего брата,

Мы, например, продали все 200 тысяч экземпляров за 2,5 недели. Да, деньги и впрямь были немаленькими. В Вавилоне жили примерно 3 с чем-то миллиона человек. И если посчитаем, что в каждой семье 4 человека, и они 2 раза за месяц покупают мыло, то получим годовую чистую прибыль в 24 тысячи золотых монет. И это лишь с одного города. В империи живут многие миллионы людей, и каждый из них является потенциальным покупателем. Само собой понятно, что мыло не очень прибыльный продукт. Однако с его помощью Зен сможет сделать большое количество рабочих мест, а также получить дополнительные средства. Вавилон в дальнейшем собирался развиваться, и мыло было лишь первым продуктом в списке новшеств. По приказу лорда Зена, 4-я команда принимается за расширение бизнеса. Через 3 месяца первая партия из 5 миллионов мыл будет готова. К тому времени мы должны создавать нужную инфраструктуру, а также долгосрочный план финансирования и передать правление бизнесом в руки новой команды. На этом я закончу свой доклад. Если у вас есть вопросы, то можете их задавать. Я с удовольствием отвечу на них. В реальности никто не собирался задавать вопросов. Презентация была закончена, и гости направились к банкетному залу. Сегодняшние события заслужили празднество. Особенно довольным был Зен, который получил не только хороший бизнес, но еще и очень хорошую команду из экономистов и менеджеров. Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 65. Кэтрин. Вавилон развивался. Жители жили мирно и счастливо. Они даже понятия не имели о нападении варваров на империю. В отличие от них, имперские жители сильно нервничали. Война всегда имеет огромные последствия, и это касается не только личного состава. Цены на продукты питания, на материалы и многое другое может возрасти в несколько раз. В регионе уже начали массово закупать зерно и пшеницу. Миллионная армия первого мастера двигалась с очень небольшой скоростью. Для достижения города Генбурга им все еще требовалось неделя путешествия. Все это время 30-тысячное войско Рэма тренировалось, не покладая рук. Они освоили множество тактик сражения и были готовы к предстоящей войне на 100%. Из-за того, что план Зена сработал безупречно, все шпионы в армии были найдены и убиты. Ни генерал, ни ученые не собирались прощать предателей, которые в обмен на деньги решили предать господина и родные семьи. Из-за освобождения от работы спецназ тоже мог немного отдохнуть. Однако их отпуск продлился недолго. Генерал Рэм разделил специальный отряд на несколько частей. Из 250 спецназовцев лишь 30 солдат остались защищать лагерь и следить за порядком. Остальные были отправлены на патрулирование. Они должны были искать разведчиков-варваров и в случае возможности поймать их. Информация на войне стоила намного больше, чем в любой другой ситуации. Сегодня Пернер и другие командиры отрядов вместе со своими подчиненными, как обычно, начали патрулировать окрестности лагеря. Все спецназовцы имели лошадей лучшей породы. Зен тратил огромные деньги на обмундирование и содержание военных сил. Каждая команда имела свой собственный периметр и квадрант, так что Рэм мог получить информацию со многих мест, использовав лишь малую часть своей армии. «Командир, мы уже целую неделю тупо кружим и проверяем одни и те же места. Нам не попался даже один варвар. Это как-то скучно». Все спецназовцы дали клятву с помощью кристалла, так что в их верности не стоило сомневаться. Однако эти люди не являлись роботами. Каждый из них имел свой характер и мысли. «Может, хватит ныть? Ты мне уже все уши прожужжал. Думаешь, мне нравится сидеть на коне и искать следы?» Пернер, до того, как его приняли в спецназ, являлся лишь обычным жителем города. Поэтому он общался со своими подчиненными как с равными. Но это касалось лишь мирного времени. А вот во время операции любое неповиновение его приказу могло привести к очень плохим последствиям. «Да, информация, конечно, важна, но мы могли проникнуть в лагерь и добыть ее оттуда. Зачем нам искать разведчиков? А ведь те даже могут не знать ничего ценного». Спорить с командиром солдат не собирался, ведь им обоим было скучно на этом задании. Однако приказ есть приказ. Они должны были строго ему следовать. Проходя мимо одной из маленьких рек, команда Пернера добралась до главной дороги, идущей к бывшей крепости Лейпциг. Они должны были немного тут подождать и потом вернуться назад в лагерь. несколько спецназовцев отвели лошадей к воде, а остальные заняли позиции. На горизонте врага не было видно, но осторожность никогда не бывает лишней. Немного дальше на этой же дороге шла карета. Герб семьи Кёртис гордо украшал ее двери. Сопровождали карету несколько рыцарей в доспехах. Услышав звук лошадей, Пернер дал подчиненным сигнал к готовности. Специальные жесты позволяли им общаться между собой, не выдавая себя врагу. Направив пушки на дороге, спецназовцы начали ждать. Вскоре перед ними предстала дорогая карета с гербами одной из великой аристократической семьи. Пернер не сразу стал нападать, ведь одна ошибка могла создать огромные неприятности для него и его господина. Великий клан Кёртис — это вам не игрушки, и капитан знал об этом очень хорошо. Когда карета вместе с рыцарями вошла в зону А, Пернер дал приказ. Двое спецназовцев верхом на лошадях встали перед каретой, остановив их путь. «Немедленно остановите карету и выйдите из нее!» — громко приказал один из солдат. «Да как ты смеешь останавливать карету дома Кёртис? Жить надоело!» На такое поведение спецназовца рыцари отреагировали слишком бурно. Однако их можно было понять. Последнее время они провели в стрессе, и теперь им хотелось немного выпустить пар. К сожалению, спецназовцев это не интересовало. «Я повторяю в последний раз. Немедленно выйдите из кареты и представьтесь нам. В противном случае мне придется действовать», — холодно сказал солдат. Услышав его уверенный тон, рыцари дома Кёртис не смогли ничего предпринять. Они были лишь сопровождением, а вот главной была госпожа Габриэль. «Не стоит вести себя так осторожно. Я не собиралась прятаться». Дверь кареты грациозно открылась, и из нее вышла красивая барышня. Пернер, увидев ее, сразу же подумал о пропавшей дочери Оливера. Понимая, что ситуация стабильна, командир вместе со своими солдатами вышли из засады. Но даже сейчас Пернер оставил двоих спецназовцев на прежних местах. Просто для подстраховки. «Прошу прощения, госпожа Габриэль. Мы не надеялись встретить такую высокопоставленную личность на дороге во время патрулирования. Имя этого скромного солдата — Ирвин. Еще раз прошу прощения за невежливое обращение, но вы и сами понимаете. Времена сейчас неспокойные». Пернер не мог представиться настоящим именем, так что ему пришлось соврать. Все в спецназе имели тайные имена, которые они могли использовать для таких вот ситуаций. Габриэль не хотела усложнять жизнь солдату, поэтому она лишь улыбнулась и кивнула в знак согласия и понимания. «Госпожа Габриэль, я, конечно, доверяю гербу вашего дома, но мне все же придется сопровождать вас к временному лагерю. Простите за недоверие, но, к сожалению, во время войны противник может использовать множество хитрых схем». Пернер тонко намекал о том, что девушка может и не являться той, кем она себя выдавала. Так что, как солдат, Ирвин имел полное право сопроводить карету до города Генбурга. «Нет никаких проблем. Наоборот, я была бы благодарна за вашу помощь. За все это время мои рыцари очень сильно устали». Девушка и впрямь была рада увидеть солдат Империи. Она опасалась нападений мародеров и бандитов во время поездки, ведь несколько рыцарей не смогли бы защитить ее жизнь. Вернувшись в карету, спецназовцы вместе с рыцарями продолжили путь. До Генбурга было несколько часов езды. «Плохо. Очень плохо. Я каким-то образом застряла в этом проклятом месте. Черт, черт, как же мне не везет! Чертов Грегор, какого черта эксперимента ты ставил? Умер так умер, но меня-то зачем с собой хватать?» Недовольная девушка сидела в одном из новых парков Вавилона. Ее звали Кэтрин. Точнее, так звали девушку, в тело которой она перенеслась. А вот ее настоящая личность могла шокировать многих людей из мира Грегора. Фрелия Гандерс. Специальный агент США, которая погубила много ненужных стране людей. Именно ей и было приказано убить ученого, ведь тот отказался передавать последние разработки Америке. Войдя в лабораторию под прикрытием матери ученого, она смогла застрелить Грегора, но, к сожалению, умирая, тот успел нажать на какую-то кнопку. После этого девушка оказалась в неизвестном месте в совсем другом теле. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 66. Отцовские объятия. К вечеру карета в сопровождении спецназовцев наконец дошла до города. Увидев герб клана Кёртис, а также солдат семьи Астель, никто не стал их останавливать. весть о прибывшей карете быстро дошла и до штаба. Первым отреагировал Оливер, который на всех парах бросился навстречу гостям. Отец всем сердцем надеялся, что в карете сидела именно его дочка. Оседлав коня, он бросился ко входу в город. Его не сопровождала даже охрана, но ему было плевать. Главное, как можно быстрее увидеть свое чадо. Спецназовцы не стали следовать за каретой, а вместо этого направились к генералу Рэму с докладом. Хоть они и не нашли варваров, но госпожа Габриэль тоже была отличной находкой. Пернер понимал, что сражение скоро начнется, и эта война будет иметь огромные последствия. Зная все это, ценность его как командира отряда спецназа, как и всего отряда, просто неизмерима. Спецназ очень мобилен и может действовать без армии прямо в центре лагеря врага. Начиная от поджога провизии, заканчивая убийством высокопоставленных офицеров, силы специального назначения могут провернуть операцию любой сложности. И это лишь начало, ведь их оборудование и тренировки еще в самом начале своего пути. Генерал, как всегда, находился в своем кабинете. В отличие от второй армии, из-за координации со штабом, Рэму приходилось ночевать в своем кабинете. Всем высокопоставленным офицерам предоставляли личные покои во время военных действий. Постучав в дверь, Пернер начал ждать разрешения. Он не смел без спросу ворваться в покои генерала, ведь в этом случае его застрелят на месте телохранители Рэма. «Войдите», — прозвучал голос. «Прошу прощения, генерал Рэм, я пришел с докладом». Открыв дверь, Пернер вошел в комнату и увидел Рэма, стоявшего около огромной карты. Многие фигурки были разбросаны туда-сюда. «Пернер, не стоит вести себя так формально. Мы знакомы уже несколько месяцев. Возьми стул и садись. Или стой. Просто веди себя, как тебе будет удобней». Многие командиры и обычные солдаты сначала пугались такой вежливости генерала, но вскоре до них дошло, что Рэм просто вел себя с ними как с равными. В отличие от других офицеров, которые в любой ситуации пытались показать свое превосходство. «Не стоит, я постою». «Как тебе будет угодно. Так для чего же капитан спецназа лично пришел в мой кабинет? Неужели тебя привела моя красивая внешность? Прости, но я люблю женщин». На последнем предложении генерал фальшиво смутился. От такого фарса один из телохранителей генерала влепил себе фейспалм, а другой еле сдержался, чтобы не блевануть. Сам Пернер тоже был в шоке из-за плохого юмора Рэма. Ему хотелось плакать, но он должен был держаться. «Ладно, шутки в сторону. Мне правда интересно, какую весть принес мой подчиненный?» «Докладываю. Сегодня во время патрулирования мы наткнулись на карету, которая шла на главной дороге из Лейпцига. Ее сопровождали несколько рыцарей, а на дверях были гербы клана Кёртис. Мы сначала подумали, что варвары переоделись в доспехи рыцарей и пытались тайком пробраться в лагерь. Однако, увидев госпожу Габриэль, мы сразу же откинули эту идею». «Госпожу Габриэль? Ты про дочь Оливера Кёртиса говоришь?» Рэм был удивлен, ведь, по словам очевидцев, ее захватили варвары. Так каким образом красивая девушка смогла выбраться из огромного лагеря? «Да, именно ее. Я лишь один раз видел госпожу, но она полностью соответствовала описаниям Оливера». Откуда мог Пернер знать внешность Габриэль, ведь он никогда не встречал ее? Все предельно просто. Оливер всем в лагере описал свою дочь, и все это для того, чтобы в случае возможности они спасли ее. «Значит, Оливеру повезло. Я должен поздравить его с такой хорошей новостью, а вам полагается награда. После рапорта вам выдадут бонус к зарплате». Система Рэма была очень эффективной. Если солдат провинился, его жестоко наказывают, а в случае какого-либо достижения военных ждало достойное вознаграждение. «Благодарю за заботу. С вашего позволения, я откланяюсь». Сделав салют, Пернер быстро покинул кабинет и направился в лагерь. Генерал Рэм, хоть и был очень общительным со своими подчиненными, но они всегда чувствовали дискомфорт. Как-никак они говорили с очень влиятельным и могущественным человеком. Рэм и сам это понимал, так что не особо настаивал на общении. У него и так хватало дел, так что для разговоров времени не оставалось. «Генерал, мы пойдем к Оливеру». Телохранители Рэма были выбраны очень тщательно. Каждый из них имел прекрасные физические и умственные способности, а было их всего пятеро. «Нет, если этой женщиной впрямь является его дочь, то ему будет не до нас. Оставим старого солдата наедине со своими эмоциями». «Как скажете». Город Гебенбург суетился. Везде ходили солдаты и рабочие, улицы были переполнены. «Расступитесь! Расступитесь! Тут какой-то солдат с ума сошел!» Лошадь, несмотря на толпы людей, бежала на всех парах. Верхом на коне сидел мужчина средних лет. Он был одет в одежду с гербом Кёртис. «Он совсем с ума сошел! Тут везде люди ходят!» Несколько недовольных солдат ругались на безбашенного всадника. «Чтобы его черти драли! Он почти сбил меня!» А вот виновника всего этого оскорбления и мат совсем не беспокоили. Его главной целью было достичь кареты как можно быстрее. Конечно же, этим человеком являлся Оливер Кёртис. Узнав о карете с гербом его семьи, он молил всех богов о благополучии своей дочери. Карета медленно продвигалась сквозь толпу солдат. Обычно они, увидев герб клана Кёртис, сразу же расступались и давали бы карете пройти. Однако после проигрыша войны против варваров и потери крепости солдаты потеряли уважение к этой семье. Конечно, тут не обошлось и без агитации со стороны некоторых кланов, которые хотели ослабить семью Кёртис. Нужно отметить, что время они выбрали просто превосходное. Обычным жителям и солдатам совсем не интересны подробности сражения или причина поражения. Самого факта падения неприступной крепости во время управления семьей Кёртис было достаточно для подрыва их авторитета. Многие политики и общественные деятели, хоть и не прямым текстом, но все же обвиняли великую семью в проигрыше. Однако те очень даже хорошо знали о ситуации на том поле боя. С той малочисленной армией, которую тогда имела крепость Лейпциг, было фактически невозможно удержать город. И теперь, когда один из великих домов ослаб, семья Астель, которая всегда являлась их конкурентом, получила прекрасную возможность завоевать благосклонность народа. «Остановитесь!» Увидев всадника, который как ветер несся к их госпоже, рыцари не могли не испугаться. Они недавно вернулись в город, но все косо смотрели в их сторону. Они были не дураками и сразу же поняли причину этого поведения, однако изменить что-то им было не под силу. «Пропустите! Или вы забыли лицо своего господина?» Гневный крик Оливера оглушил стражу, и те с бледными лицами переглянулись между собой. «Отец! Отец!» Рыцари все еще стояли и не двигались, как вдруг девушка быстрым движением открыла карету и выбежала навстречу с отцом. Услышав его голос, наполненный тоской и беспокойством, сердце барышни наполнилось теплом. Не каждый отец был таким добрым и заботливым, особенно в аристократических семьях. «Габриэль! Габриэль! Дочка, как же я сильно по тебе скучал!» Спрыгнув с лошади, Оливер подбежал к девушке и со всей силы обнял ее. Встреча отца и дочери не могла пройти без слез. «Ученый в средневековье». Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 67. Служить стране или своей семье. Не обращая внимания на взоры солдат, отец и дочь, громко рыдая, обнимали друг друга. Им сейчас нужна была лишь теплота друг друга. Ведь есть ли в этом мире кто-то ближе семей? Простояв в обнимку несколько минут, Оливер вместе с дочкой продолжили путь. Они хотели о многом поделиться друг с другом. Солдаты не стали им как-то мешать, ведь ни одно человеческое сердце не могло не проникнуться чувствами этих двух. Добравшись до кабинета, Оливер налил дочери сок и начал разговор. Ему было очень интересно, каким образом девушке удалось сбежать от лап тех варваров. «Это очень длинная история, отец. Но если хочешь, я могу рассказать». К неожиданности Оливера девушка говорила о похитителях не с презрением и яростью, а некоторой долей симпатии. Отец не мог пропустить это мимо ушей. «Значит, твоим похитителем является генерал варваров? Вот уж неожиданность. Когда речь зашла об Алвисе, Оливер не мог не вздохнуть. Он проводил много времени с дочерью и впервые за все время слышал так много комплиментов об одном человеке. Особенно о мужчине. Некоторые мысли уже зародились в голове Оливера, однако ему не хотелось верить в это. «Да, сначала он спас меня от стрел, а после перевязал мои раны. Алвис очень хороший человек. Я даже не ожидала, что варвары могут быть такими. Нам всегда говорили о них лишь плохое, однако в реальности они ничем не отличаются от обычных людей. Во время пребывания в их лагере мне удалось познакомиться с несколькими офицерами. Они очень свободные и прямые люди, не то что наши, которые всегда строят козни против своих для карьеры». «Дочь, ты можешь думать как хочешь, но, пожалуйста, не говори так при других людях. Сейчас наша семья и так находится не в лучшем положении. И если ты будешь хоть немного, но симпатизировать варварам, то могут поползти некоторые неприятные слухи». «Слухи? Наша семья Кёртис с незапамятных времен защищала империю. Как они могут себя вести так неблагородно?» «Служение империи — наш долг. А что касается политики, то тут мы бессильны. Давай не будем говорить про эту тему. Лучше расскажи мне больше об Алвисе. Он показался мне интересным малым». Характер Оливера был очень своеобразным. Он не интересовался ни политикой, ни армией, однако обладал невероятными талантами в обеих сферах. Чтобы хоть как-то использовать способности брата, Гейда Кёртис отправил его в крепость Лейпциг. Это место считалось спокойным, ведь варвары не нападали уже очень долгое время. Пробыв на посту лорда-командира крепости больше 10 лет, Оливер смог заполучить благосклонность всех солдат и офицеров. Даже полковник Груман, известный своим плохим характером, дружил с ним. Нападение варваров уничтожило все то, что он так долго строил. Но увидев глаза дочери, он проглотил обиду и стал спрашивать о генерале. Таким человеком был Оливер Кёртис. Он ставил семью выше своего долга, выше своих принципов и морали. Это качество было большой редкостью в мире, где почти все аристократы жили с эгоистическими принципами. «Рассказать? Что именно ты хотел бы знать?» Немного смутившись, девушка не смогла сразу ответить отцу. У нее была мысль, что Оливер читает ее как открытую книгу. «Если судить о его навыках командования, то этот Алвис очень способный человек. Армией в 1 000 000 человек очень сложно правильно управлять. А то, что он при этом успевал еще и искать наши слабые места и нападать именно туда, ясно намекают на моего таланте». «Ну да, он очень талантлив. Я сражалась с ним и не могла даже хоть немного пошатнуть его защиту. Он просто играючи одолел меня. Но Алвис очень добрый по своей натуре. После похищения мы много общались и узнавали друг друга лучше. Знаешь, отец, варвары напали на крепость не из-за стремления к власти. У них просто не было другого выбора. На их землях почти невозможно выжить. Там стоит невероятная жара, а плодовитых земель катастрофически не хватает». Девушку было не остановить. Она говорила обо всем подряд. Отец был лишь рад услышать о том, что его дочка не страдала во время плена. Оливер прекрасно понимал, что делают с красивыми пленницами в армии. От одной мысли об этом у него вставали дыбом волосы. «Надо будет потом как-то отблагодарить этого Алвиса. Он не только спас Габриэль, но еще и хорошо обращался с нашими воинами». У Оливера было очень хорошее впечатление о генерале варваров. Это было и неудивительно, ведь по рассказам дочери тот являлся настоящим мужчиной. Врага нужно уважать. Так считал Оливер. «Кстати, отец, Алвис просил передать мне письмо вашему командованию. Я не особо хочу с ними встречаться, так что прошу тебя передать его вместо меня. Если тебе не будет трудно, конечно». Габриэль на 100% доверял отцу. Если он даст свое слово, то непременно его сдержит. «Письмо? Какое еще письмо?» Переговоры во время войны были обычным делом, так что ему было интересно, какое предложение могло поступить от варваров. «Я не смела открыть его, так что не знаю, что конкретно там написано. Однако Алвис сказал, что все 5 ярлов поставили на нем свою подпись. По его словам, варвары хотят лишь мирного существования и не желают войны. Если империя даст некоторые свои плодотворные земли, варвары готовы подписать договор о ненападении». «Договоры ненападений? Дать территории?» Лоб Оливера сморщился. Это предложение было просто абсурдным. Империя ни за что не приняла бы его, ведь в таком случае их авторитет был бы потерян. Страна не могла позволить себе подобного. Одновременно с их честью, подписав этот договор, они создавали себе очень опасного врага. Варвары, живя в адских условиях, смогли добиться таких результатов. Что будет, если дать им шанс развиваться? Множество негативных мыслей сразу же зародились в голове Оливера, но он не смел их озвучить. Какой отец мог так поступить, видя красивые глаза дочери, в которых теплилась надежда? Теперь ему окончательно стало ясно, что Габриэль была влюблена в Алвиса. И хоть ему это совсем не импонировало, но чувства дочери были важнее. Интересы империи? Да что там говорить? Он видел, что при первой же возможности эти аристократы были готовы ему глотку перегрызть. И ради таких людей он должен пожертвовать чувствами дочери? Да пошли они все! Дочь важнее империи. «Сестра, я дома!» Открыв дверь новой квартиры, Кэтрин вошла внутрь. На диване сидела девушка лет 15. Ее звали Амбра, и она являлась сестрой Кэтрин. Их отец скончался во время эпидемии, оставив мать одну с двумя детьми. Тогда Кэтрин было всего 6, а Амбре — 4. Кларе пришлось трудно, но она даже не думала бросить своих любимых детей. Проработав во многих местах, Клара наконец смогла найти отличное место для работы. Небольшая швейная фабрика стала спасением, как для нее, так и для многих жителей старого города. Последние 7 лет она проработала именно в том месте. С приходом Зена все стало меняться. Почти вся инфраструктура города изменилась. Теперь Вавилон был безопасным и приятным местом для жительства. Однако не все было так гладко. Старый владелец швейной фабрики передал свое дело сыну. Это было неудивительно, ведь в этом году ему исполнилось 70 лет. Люди на этой планете обычно жили больше 150 лет. Это было вызвано тем, что клетки здешних людей могли размножаться больше 50 раз. Точную цифру ученый еще не узнал, но главная причина была понятна с первых же экспериментов. Ученый в Средневековье. Читает Эролион. Специально для проекта Rulate Audio. Глава 68. Август прибывает в Гибенбург. «Мама еще не пришла?» Хоть Кэтрин и была перенесена из своего мира, но воспоминания о семье крепко засели в ее голове. На земле Фрелия была сиротой, воспитанной правительством как спецагент. Она жила без семьи, и теперь, когда жизнь дала ей такую возможность, девушка хотела хоть немного насладиться теплотой. «Еще нет», — хмурясь ответила младшая сестра. В последнее время их мать возвращалась намного позже обычного. Они знали, что старик передал правление фабрикой в руки сына. К сожалению, ребенок был не похож на отца. В отличие от добросердечного старика, он заставлял рабочих фабрики трудиться по 12 часов в день, а любой, кто пытался хоть как-то пожаловаться, сразу же подвергался сокращению. Поэтому Клара должна была молча терпеть и работать как рабыня. «Опять тот говнюк! Я ему сейчас устрою!» В отличие от рубкой Кэтрин, нынешняя владелица тела не собиралась терпеть такого рода обращения. Она была спецагентом США, услышав имя которого, многие высокопоставленные люди мочились от страха. Как могла Кэтрин бояться какого-то владельца фабрики? «Сестра, не горячись, пожалуйста. Мама скоро вернется. Нужно лишь подождать». В отличие от нынешней Кэтрин, Амбра была очень пугливой девушкой. Она росла без отца, и это на нее сильно сказалось. Отсутствие сильного мужчины сделало из нее очень слабую и беззащитную барышню. Одна мысль о возможном конфликте с владельцем фабрики пугала ее до чертиков. «Какое к черту подождать? Я не позволю каким-то там кускам говна так обращаться с моей матерью!» Амбра с шоком смотрела на свою сестру, которая за последние месяцы очень сильно изменилась. Раньше Кэтрин никогда бы не сказала таких слов. Недолго думая, Кэтрин быстрым ходом направилась к фабрике, где работала ее мать. Несколько частных охранников защищали территорию, не впуская посторонних внутрь. После появления в новом мире девушка начала тренироваться и за несколько месяцев достигла больших результатов. С ее опытом победить нескольких человек будет нетрудно. Но она не хотела так открыто нападать, ведь в таком случае новые полицейские мигом начнут за ней охоту. «Тут частная территория. Дальше путь закрыт», — сказал один из накачанных охранников. Он смотрел на Кэтрин с похотливым взглядом, ведь она была очень красивой девушкой. «Моя мама сейчас внутри. Она уже должна была вернуться с работы, но ее нет. Пожалуйста, пропустите меня». Сначала барышня попыталась вежливо договориться. Как-никак охранники ни в чем не виноваты. «Твоя мама здесь? В такое-то время?» Недоверчиво переспросил охранник. Была уже фактически ночь, так что на фабрике никого не должно было остаться. «Да, она должна быть здесь. Пожалуйста, пустите меня и помогите отыскать ее». Поняв, что охранники не знают о ситуации, девушка решила попросить их помощи. Как могли двое мужчин отказать красивой девушке? «Ладно, пойдем внутрь, только ничего не трогай. Это оборудование стоило очень дорого». В сопровождении двух охранников Кэтрин начала обход фабрики. Из-за не очень большого размера предприятия это не заняло много времени. Но, к сожалению для девушки, она не обнаружила свою мать. «Барышня, вы пытаетесь нас обмануть?» Уже с нервным лицом спросил охранник. Он доверился девушке и решил помочь бедняжке. «Нет, зачем мне делать подобную глупость? Я правда пришла ради поиска мамы. Она работает здесь. Ее зовут Клара». «Ты дочка Клары? Так почему сразу не сказала-то? Мы с твоей мамой хорошо знакомы. Мы были соседями до того момента, как она вышла замуж за Эрнста и переехала. Кстати, это я порекомендовал ей начать работать в этом месте». Второй охранник, который до этого молчал, вдруг заговорил. Оказалось, что он хорошо знал Клару, что значительно упрощало работу. «Но я отчетливо помню, что она сегодня ушла с работы немного пораньше». Последние новости стали неутешительными для Кэтрин. Ее мать рано ушла с работы, но домой не вернулась. Это не было похоже на поведение Клары. «Если вы говорите про ту женщину, с которой вы всегда близко общаетесь, то я видел, как она села в одну из карет за углом». Просто сюрприз за сюрпризом. Сначала один из охранников говорил, что видел Клару, которая рано ушла с работы, а второй, что видел, как она садилась в карету. И как теперь быть? «Спасибо за помощь. В таком случае я пошла искать дальше». Не теряя времени, Кэтрин начала идти к выходу, как ее остановил охранник. «Я не могу оставить свою смену, однако помочь все же могу. Иди в полицейский участок и найди офицера Бергера. Скажи, что ты от Джоза. Он обязательно поможет». Кэтрин лишь кивнула и побежала к полицейскому участку. Помощь ей не помешала бы. Но до этого она еще раз забежала домой, дабы убедиться, что мать еще не вернулась. Первый молодой мастер семьи Астель с поднятой головой вошел в главные ворота Гебенбурга. Армия осталась за пределами города, ведь Гебенбург просто физически не смог бы вместить в себя столько людей. За время своего шествия к Аугусту присоединилось более 300 тысяч солдат от аристократов. Вместе с уже имеющимися личными составами у преемника семьи Астель получилось собрать армию в 1 100 000 человек. По меркам империи это было гигантское число солдат. Сидя на белом жеребце, Август с непринужденным лицом скакал к главному штабу. Все солдаты уходили прочь с дороги, давая новому герою возможность пройти. Они не смели задерживать такого человека. Рэм и другие офицеры уже знали о приходе Августа и ждали его появления около штаба. Многие из них хотели подружиться и польстить первому мастеру, обеспечив себя сильным фундаментом. У генерала Рэма, само собой, не было такой цели. Он, как личный слуга Зена, уже стоял выше многих офицеров. Ему просто незачем было льстить Августу. Полковник Груман тоже находился вместе со всеми. Его лицо не выражало никаких эмоций, но от него так и веяло холодом. В отличие от своего верного товарища, Оливер вообще с полным безразличием смотрел на всю эту показуху. Для него было главным, что дочка смогла остаться целой и невредимой, а остальное не имело никакого значения. «Главнокомандующий Оливер, рад встретить вас в нашем маленьком городе!» Лорд Гебенбурга попытался выделиться. Он первым начал разговор, поприветствовав прибывшего гостя. «Лорд Джон, не нужно так официально себя вести. Это из-за некомпетентности имперского штаба вам пришлось так страдать. Обещаю, что вскоре все варвары покинут наши земли». Оливер был не только хорошим военным, но также и в политике разбирался нехило. Хоть он и назвал имперский штаб некомпетентным, но в реальности он намекал на семью Кёртис. Семьи Астель и Кёртис ненавидели друг друга. В отличие от дома Пуэра, которая обладает финансовой властью, у этих двух семей было намного больше конфликтов. Ведь обе они претендовали на звание сильнейшего военного дома Империи. «Спасибо огромное за столь щедрые слова! Я сделаю все возможное, дабы ни один солдат не почувствовал дискомфорт во время войны!» Поняв, что Август настроен против семьи Кёртис, лорд Джон стал дышать свободней. Он надеялся, что Рэм не станет вспоминать о случившемся, и его не лишат возможности командовать. Послушав слова Джона, первый преемник семьи Астель не стал больше обращать на него внимания. Он начал смотреть на офицеров и, наконец, увидел знакомого человека. «Генерал Рэм, это наша вторая встреча. Не думал, что вы выйдете для встречи со мной».